Эпиграф. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти, а кто не боится ее, тому принадлежит все. Лев Толстой. «Я одной смерти себе желаю и ищу», — говорил старшему лейб-медику Якову Вилье граф и барон Российской империи Алексей Андреевич Аракчеев. Император Николай I прислал к нему в имение грузина, своего личного врача, но тот уже ничем не мог помочь всесильному железному графу и лишь слушал его жалобы: «Я одной смерти себе желаю и ищу». И ведь было от чего ее желать и искать. Свирепую любовницу Аракчеева, Настасью Федоровну Минкину, вечно пьяную, толстую, рябую, необразованную, дурного поведения, прескверную и злую женщину, зарезали его дворовые люди, а сына Михаила, то ли родного, то ли прижитого от великой блудницы, сослали за беспробудное пьянство на Соловецкие острова. Вот как тогда боролись с пьянством. В Страстную субботу, накануне праздника Святой Пасхи, Аракчеев, сын сельского дворянина, дослужившийся до генерала от артиллерии и военного министра, скончался, не спуская глаз с портрета Александра I, на том самом диване, на котором когда-то во время своего посещения грузина почивал сам император. Однако последними словами пожелавшего смерти графа были: «О, проклятая смерть!», который он прокричал, взмахнув руками и запихнув одну из них себе в рот перед пораженными врачом и камердинером. Но не все так легко соглашались на встречу со смертью. Например, богемный драматический артист Джон Барримор из англо-американской семьи актеров. «Умереть?» — вскричал он, с трудом приподнимаясь на постели. «Ну уж нет, мой дорогой приятель, ни за что! Никогда не позволит Барримор, чтобы с ним случилась такая обыденная и пошлая вещь, как смерть!» И он противился курносой старушке с косой, подобно Григорию Распутину, роль которого сыграл в кино вместе со своей сестрой Этель в 1932 году. Даже в свой смертный час он был пьян. Кто-то не поленился подсчитать, что Барримор за 40 лет жизни потребил 640 галлонов крепких спиртных напитков. Самый христианский французский король Людовик XI, тот самый, которому на улице подавали милостыню, принимая его в сером рубище за нищего, но который отбил у англичан Францию, боролся за жизнь как только мог. Он даже приказал найти в пещерах Калабрии и доставить в Плесси святого отшельника Франциска Мартарелла. Он даже потребовал привезти ему из Реймса священную склянку с мирром. Он даже запретил произносить во дворце слово «смерть». Он даже приказал 8 трубадурам из Прованса денно и ночно играть и петь под его окнами, дабы не дать ему заснуть и не умереть во сне. Он даже отправил на острова Зеленого мыса экспедицию за черепахами, в крови которых пожелал выкупаться и тем самым продлить свои годы. Он даже повелел вновь короновать себя, веря, что это даст ему новую жизнь. Наконец ему сообщили, что он должен умереть. «Я надеюсь, что Бог мне поможет. Возможно, я не так уж и болен, как вы думаете», — был его ответ. И вдруг не в меру болтливый и несдержанный на язык король признался окружавшим его смертный одр лекарям, церковникам и астрологам: «Знали бы вы, сколько зла причинил мне мой язык!» И без конца продолжал говорить, говорить, говорить, но они ничего уже не могли понять. За стенами дворца к звону погребального колокола на Сен-Мартен примешивались крики черни, зовущей к мятежу. Или же вот римский император Гай Цезарь Германик, более известный нам по прозвищу Калигула. После завтрака в палатине один из заговорщиков, трибун Корнелий Сабин, попросил его назвать пароль. «Юпитер», — ответил Калигула. В этот момент другой заговорщик, трибун Херея, ударил его в спину, крикнув: «Получай свое!» Раненый император опустился на колено, крикнув: «А я еще жив!» После чего Сабин пронзил ему грудь, но тот все еще кричал: «Я по-прежнему жив, не дождетесь!» Жестокий и сумасбродный деспот, впавший в так называемое «кесарево безумие». Калигула прославился еще и тем, что ввел своего любимого верхового коня Инцитата в сенат и собирался назначить его консулом и возвести в сан священника. Правил он 3 года, 10 месяцев и 28 часов. «Я вам обещаю, я выкарабкаюсь». Эти слова были последними словами прославленного фокусника, народного артиста России Игоря Эмильевича Кио, произнесенными им с больничной койки. Нет, на этот раз бывшему мужу Галины Леонидовны Брежневой фокус не удался. Когда семейный врач попробовал успокоить разметавшегося на постели американского революционного генерала Этана Аллена словами «Генерал, я боюсь, что ангелы заждались вас», тот неожиданно вскричал: «Заждались они? Заждались они? Ну-ну, вот пусть и ждут! О, ведь я не умру! Нет, смерть ведь не разлучит нас! Мы же так счастливы!» — спрашивала умирающая при родах первенца, английская писательница Шарлотта Бронте, своего убитого горем мужа, преподобного Артура Николса. За минуту до этого он склонился над ее ложем и в порыве дикой безрассудной страсти, смешанной с неизбывной тоской, горячо припал к ее губам. Этот неистовый первозданный поцелуй, овеянный духом смерти, обратил ее в беспамятство. Она очнулась всего лишь на миг от монотонного голоса своего отца, Патрика Бронте, читавшего молитву. «Боже, прошу тебя, спаси ее!» Она с трудом открыла свои прекрасные зеленовато-карие с восхитительным разрезом степной газели глаза и тихо спросила не то отца, не то Николса, не то самого Господа Бога: «О, ведь я не умру, нет? Смерть ведь не разлучит нас?» Но смерть их разлучила. Ранним субботним утром 31 марта 1845 года церковные колокола известили о смерти великой писательницы Англии, жителей деревушки Хоуарт, которые знали ее с измальства. В браке Шарлотте Бронте посчастливилось пробыть всего 9 месяцев. Ее младшая сестра, романистка и поэтесса Эмили Бронте, к полудню 19 декабря 1848 года, это был вторник, спустилась в гостиную с шитьем в руках, но сестры уговорили ее вернуться в спальню, ей стало совсем уж плохо. Ее лихорадило, колотил кашель, она жаловалась на боль в боку и в горле. Эмили уступила им, но не легла в кровать, а лишь прилегла на софу черного конского волоса. Ее последними, едва различимыми словами, сказанными в утешение сестрам, были: «Уж если посылать за доктором, то прямо сейчас». До этого она наотрез отказывалась видеть врачей. За семейным доктором Уилхаузом тотчас же послали, но он приехал слишком поздно и успел лишь засвидетельствовать причину смерти писательницы — скоротечная чахотка. Эмили умерла, и ее любимый пес Кипер выл под дверью спальной комнаты не день и не два, а несколько недель. Выдающийся математик России Софья Васильевна Ковалевская, первая женщина, член-корреспондент Петербургской академии наук, перед смертью впала в беспамятство и лишь в минуту просветления сказала напоследок сиделке, на руках которой скончалась: «Мне кажется, я не вынесу этой болезни, со мной должна произойти какая-то перемена». По другим же источникам Софья Васильевна сказала в канун смерти своему жениху и однофамильцу Максиму Ковалевскому: «Слишком много счастья». И утром ее нашли мертвой в меблированных комнатах Стокгольма. Вот, оказывается, умирают и от переполнявшего душу счастья. Однако, по опять же другим источникам, Ковалевская пообещала Максиму, и это-то на ночь глядя: «Ты знаешь, чем я скоро займусь? Я обязательно напишу философскую повесть «Когда не будет больше смерти». Как ты думаешь, у меня получится?» Но смерть, которой она всегда так страшилась, пришла за ней той же ночью, во сне. Нет, со смертью шутить нельзя. Смерть бессмертна. И известный английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, более ученый, нежели художник, доживавший свой век на нищенскую пенсию в полуразрушенном немецкими бомбежками доме на окраине Лондона, пообещал перед смертью своей экономке: «Однажды я напишу настоящую книгу». И это писатель, который оставил после себя более 100 настоящих книг. Почувствовав приближение смерти, он перестал подходить к телефону и велел отвечать: «Уэллс очень занят, он умирает». И перед кончиной посетовал: «Обыватели скажут, что я прожил жизнь как лавочник, но я-то знаю, что прожил ее как джентльмен». И махнул рукой сиделке: «Уходите, я в полном порядке». Когда Фридрих Вильгельм III, муж Луизы, королевы Прусской, разрыдался подле ее смертного одра, она обняла его и поцеловала в губы. «Не устраивай мне здесь подобных сцен», — упрекнула она его, — «а то я и на самом деле умру». «Нет, нет, не бойся», — спохватилась она, — «я не собираюсь умирать». Однако несколькими минутами позже Луиза пожаловалась мужу и детям: «У меня холодеют руки, я королева, а не могу даже рукой пошевелить». «Умирающему человеку ничего не дается с легкостью», объяснял своему внуку Темплу Бенджамин Франклин, великий американец. Это когда внук попросил деда повернуться в постели на другой бок, чтобы ему легче дышалось. И с трудом повернувшись на другой бок, Франклин сказал: «Скоро боль оставит меня навсегда». Он чувствовал приближение смерти и ждал ее как избавление от страданий. И это к лучшему. Что такое боль в сравнении с радостями вечности? Потом попросил дочь: «Застели мне свежие простыни, я хочу почить достойно». Дочь запротестовала: «Ты проживешь еще немало лет, отец». «Надеюсь, что нет», — просто ответил ей Франклин и закрыл глаза. «Не хочу умирать в постели», — заортачился сэр Артур Конан Дойл, крестный отец Шерлока Холмса и доктора Ватсона и усмиритель собаки Баскервилей. «Может быть, еще успею напоследок полюбоваться пейзажем». Ему помогли надеть халат, и он уселся в плетеное кресло лицом к окну. Конан Дойл не говорил, ему было трудно говорить. Но все же, повернувшись к сиделке Джин, вымолвил: «Нужно отчеканить медаль и написать на ней: лучшей сиделке в мире, Джин». Джин сидела слева от него и держала за руку. Ровно в половине девятого, когда солнце уже встало, она почувствовала, как сжалась рука сэра Артура, а сам он откинулся на спинку кресла и тихо и незаметно пересек границу, как он сам любил выражаться, между проявленным и непроявленным бытием. День своей смерти, 7 июля, он предсказал еще весной, сообщив жене: «Мне стало известно, что я покину этот мир 7 июля. Пожалуйста, сделай все необходимые приготовления». И американскому олигарху, крупнейшему финансисту, банковскому гению и промышленнику Джону Пайерпонту Моргану-старшему тоже не лежалось. «Поднимите меня из постели», — просил он среди ночи окружавших его людей, хотя никого уже не узнавал в лицо и отказывался от пищи. «Поднимите меня и отведите в школу», — настаивал старик, как звали его за глаза, и начал бредить. Около полудня он открыл глаза, посмотрел на дочь Луизу ясным взглядом, которым не было и следа боли, немощи или старческого маразма, и произнес: «Моя дорогая Салли Вест». Вслед за этим началась агония. Сообщение о смерти Моргана попридержали от журналистов на несколько часов, пока не закрылись фондовые биржи. На следующий день, 1 апреля 1913 года, курс акций на Уолл-стрит резко пошел вверх, а флаги на здании биржи, наоборот, опустились. Постскриптум. Никакой Салли Вест в жизни Джона Моргана никогда не было. Вернее, была. В семейном архиве Морганов сохранилось письмо, которое маленький Джонни написал с Азорских островов своему дедушке, В письмо был вложен маленький листок бумаги с нарисованной на нем толстой и желтой канарейкой, а внизу подпись, сделанная нетвердой детской рукой. «Вот моя дорогая Салли Вест. Благодаря ей мне здесь не так одинок». И немецкий философ Фридрих Шеллинг тоже захотел взглянуть на горный альпийский ландшафт в окрестностях швейцарского курортного городка Рагац. «Подвиньте кровать к окну». Лежал он безмолвно и смотрел в окно. Затем поправил подушку и закрыл глаза. «Смотри, как он спокойно спит», — сказала жена Паулина, обращаясь к своей сестре. Та ответила: «Это уже вечный сон». И писатель Александр Степанович Грин, умирая в маленьком нищем домике на окраине Старого Крыма, тоже попросил жену Нину Николаевну: «Пересади меня к окну». Из распахнутого настежь окна полезный сказочник смотрел на далекие крымские горы, вбирая последние глотки воздуха. Жена плакала и гладила его пальцы, а больной улыбался и перед концом успел сказать: «Спасибо, милая». Его последняя книга, автобиографическая повесть, только что доставленная почтой от издателя, выпала у него из рук. Последним словом Грина был не то стон, не то шепот: «Помираю». Говорили и другое, будто бы последним его словом было «Зурбаган», имя вымышленного Грином города, в котором герой рассказа «Зурбаганский стрелок» хотел окончить свою жизнь. И нобелевский лауреат в области физики и химии Мария Кюри-Складовская, открывшая полоний и радий и ставшая первой жертвой лучевой болезни, попросила перенести ее к открытому окну. «Мне принесли пользу не лекарства, а чистый воздух». И генерал Джузеппе Гарибальди, урожденный Жозеф Мария, попросил жену Франческу: «Подвинь меня поближе к окну, хочу посмотреть на вечернее небо». Что там было ему видеть в небе голого каменистого островка Капрера у побережья Сардинии, ему принадлежащего, где он спокойно доживал свои последние дни? Но вот две горлицы сели на подоконник его спальни. «Не гони их, пусть сидят», — сказал Франческе старый лев Капрера. «Может быть, это души умерших детей моих прилетели забрать и меня». И с этими словами великий воин, освободитель и создатель единой современной Италии, испустил дух. И нелюдимый философ, савойский викарий, человек правды и природы, гражданин Жан-Жак Руссо, заканчивая свои дни в деревушке Эрменонвиль, не мог обойтись перед смертью без пейзажа. «Открой пошире окна, чтобы я мог видеть деревья», — попросил он жену Терезу Левассер. Хорошо, поужинав, бульон, свежая клубника с молоком и сахаром, чашка кофе, Руссо уже собрался было прогуляться. «Пойду погляжу на солнце в последний раз». Но не успел дойти и до двери, как почувствовал себя настолько плохо, что с трудом с помощью жены добрался до постели. Он жаловался на головную боль, боль в груди и в позвоночнике, клотье в подошвах ног, все тело его покрылось испариной, а по спине словно бы пробегала ледяная волна. «Да что ты плачешь?» — спросил он расплакавшуюся Терезу. «Ты думаешь, пришел мой черед? Мало я натерпелся от людей». «Bing of Bing! Боже! А правда, ворота уже распахнуты, и Бог ожидает меня на крыльце. Ты только посмотри, какое сегодня ясное небо! Ни одного облачка». С этими словами Руссо попытался подняться из постели, неловко оступился, запутался в полах шлафрока и упал, разбив голову о каменные плиты пола. Другие уверяют, что о каминную решетку. Говорят, что он даже ускорил минуту покоя, сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности. Вот и Эрнест Бевин, бывший министр иностранных дел Великобритании и лорд-хранитель печати, неизлечимо больной сердечным недугом, сказал: «Хочу выйти погреться на солнышке. Возможно, на солнце мне станет лучше. А через пару недель махну на Канарские острова». На улице было холодно и ветрено, и личный секретарь Бевина попробовал отговорить шефа: «Вам бы вернуться в спальню, выпить чашку горячего чаю и прилечь». «Ну уж нет», — отмахнулся тот. «Лучше загляну-ка я в последний раз в курительную комнату, а завтра пойду на футбол. На Уэмбли играют сборные Англии и Шотландии». Позже он все же послушался секретаря, уединился в спальне своей резиденции Carlton Gardens, где работал в постели с официальными бумагами, и умер еще до того, как доктор и жена смогли помочь ему. В стиснутом кулаке его зажат был ключ от красного ящичка с секретными документами. «Не задергивайте шторы на окнах», — попросил великий артист немого кино Рудольфо Валентино. «Хочу видеть солнце». Но неожиданно заключил бессвязно: «Не беспокойтесь, шеф, все будет в порядке». За его гробом шла 100-тысячная толпа. Не успели предать прах Валентино земле, как сразу же объявились десятки женщин, наперебой примерявших на себя титул его вдовы. Оставаясь одиноким при жизни, Рудольфо после смерти стал предметом их торга. И немецкий публицист Людвиг Берне, одинокий изгнанник в Париже, захотел перед смертью увидеть солнце. «Отдерните, пожалуйста, занавески», — попросил он доктора. Сел в постели, загляделся на светило и попросил цветов. Ему подали букет левкоев. Вопрос доктора: «Есть ли у вас сегодня вкус?» Он ответил шутливо: «Никакого, как в немецкой литературе». После чего пожелал послушать музыку. Во всей квартире нашлась лишь музыкальная табакерка. Под простенькую деревенскую мелодию этого бесподобного инструмента смерть тихо, почти незаметно, подкралась к неутомимому борцу, и он уснул навеки с застывшей на устах светлой, безмятежной улыбкой. И американский зодчий Франк Ллойд Райт, отец архитектурного стиля прерий, автор известного «Дома над водопадом» в Пенсильвании и Музея современного искусства имени Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, попросил жену Ольги Ванну и дочь: «Положите меня поближе к окну». И долго смотрел на клубящийся над зеленым озером туман в своем родном штате Вайоминг. Ему не давали покоя, его донимали телефонными звонками. Знакомый журналист спросил: «Перед лицом вечности, скажите, ради бога, какое из 700 созданных вами зданий вы считаете наилучшим?» «Следующее», — с трудом выговаривая слова, ответил ему Райт. «Всегда только следующее». А до этого ему позвонил старый клиент, которому он когда-то построил особняк. «У меня протекает крыша». «Да плюньте вы на это, будьте выше». «Но вода капает прямо в тарелку нашей гости». «Попросите ее пересесть на другое место». И Ольга Ивановна закрыла ему глаза.